Глава 15. Дальний берег, пограничная земля, зажатая между вышедшей на левый берег с севера Магной империи людей, Герканским морем на западе, Сухим Нагорьем на востоке и Зеленым морем на юге. От набегов степных кочевников имперские земли защищала засечная черта от Сухого Нагорья до Великой, опирающейся на три мощных крепости – Дер-Кавирт, Дер-Дерит и Дер-Сирит. Лет пять назад империя затеяла строительство еще одной твердыни, прямо в отрогах Нагорья – Дер-Наварит, откуда разъезды должны были взять под контроль ближайшие перевалы, удобные для налетов. Но сейчас ее строительство было остановлено, а рабочие войска отозваны к засечной черте. Не самое внезапное решение, учитывая вести то о вторжении пришельцев из другого мира, то о большом дворянском мятеже в Восточном пределе, то о большом походе Северной Орды, то о диверсии и налете варварского флота на Дериду. При этом у командования пограничников были свои собственные приказы, заставляющие их сосредоточиться исключительно на обороне вверенного им участка границы. Хотя чем дальше, тем больше имперские войска начинали ворчать, что, дескать, пока они тут сидят и ничего не делают, варвары им прорвались и вверх по Магнии, и в восточном пределе бесчинствуют. Впрочем, настрой новоримлян живо приподнялся после вести о небывалом разгроме варваров, которые учинили прибывшие из верховьев Магны новейшие имперские корабли. От одного рассказчика к другому подробности боев становились все красочнее и масштабнее. Флот стальных бронированных кораблей сметал все на своем пути, обрушивая на врагов дождь из огня и свинца, а целый легион морской пехоты занимал одну крепость за другой. Правда, какие там могли быть крепости у варваров на Тростниковых островах в Дельте Великой, оставалось на совести рассказчиков. А рекомая, могучая и несокрушимая водоплавающая армада в настоящий момент стояла неподалеку от устья Магны и в лице Эйры, капитана Воробьева и Центуриона Пассера. «Мы слишком увлеклись резней недобитков», — заявила жрица, внушительно постукивая пальцем по склейке аэрофотоснимков с Орлана. «И теперь надо думать, как собрать варваров в кучу побольше и прихлопнуть, чтобы не гоняться за каждым дырявым кнором». Двое командиров прилежно внимали Эйре, признавая ее главенство и опыт. Морпех боевого опыта до недавних пор не имел, зато был снабжен напутствием аж двух полковников и одного генерала, всячески прислушиваться к словам жрицы Эмрис. Центурион внимал по инерции, косясь на офицера Инвириди. Логика имперца была проста. Если человек в зеленом слушает последовательницу Эмрис, и она говорит дельные вещи, то и к ней не зазорно прислушаться. Гай Пассера бойцом был молодым, совсем недавно из учебки центурионов, но весьма амбициозным. И умел чуять, когда судьба дает шанс продвинуться вверх по карьерной лестнице. «Лично я вижу только один вариант, почтенная», — сказал имперец, указывая точку на карте. «Дергадар». «О, я смотрю, идея вернуть болотную крепость до сих пор владеет умами местных легионеров», — улыбнулась Эйра. «Это стратегически важное», — немедленно надулся Пассер. «Да-да-да, слыхала уже. А еще легионеры верят в то, что где-то в остатках крепости спрятана и до сих пор не найдена Аквилла 29-го легиона». «Мы не верим, госпожа. Мы твердо знаем, что она все еще там». «И, возможно, вы правы», — загадочно улыбнулась жрица Эмрис. «А можно поподробнее?» — попросил Воробьев. «Ну, про крепость эту и вообще. Мне не для себя, а для общего развития, так сказать». «Охотно», — кивнула Эйра. «Новый Рим в период Второй Республики в некоторых регионах продвинулся даже дальше, чем нынешняя Третья Империя». Женщина указала место на карте, расположенное на левом берегу Магны, за линией засеченной черты и новоримских крепостей, на землях Дальнего берега. «Крепость Дергадар, хотя вернее будет все-таки Долгудар, если брать местное наречие, самый южный форпост империи, основанный больше тысячи лет назад. Крепость первого класса, опорный пункт для планировавшейся экспансии к южным берегам Герканского моря. Но, увы, Вторая Республика пала, а пришедшей ей на смену Второй Империи было не до экспансии, имеющееся бы сохранить. Однако Дергадар под атаками варваров держался почти полвека, прежде чем пал, а напоследок крепость сожгли драконьим пламенем. С тех пор болотная крепость время от времени становилась опорной базой, но уже для варваров в их набегах. «А что мешало уже в настоящее время захватить ее обратно, если уж она такая удобная?» — спросил Воробьев. «Если не ошибаюсь, то, хоть она и в глубине недружественной территории, но у римлян превосходство на воде. Высадить десант, закрепиться, наладить снабжение по морю — делов-то». «Морская пехота, похоже, одинакова во всех мирах», — усмехнулась Эйра. «Проблема в том, что Дер-Гадар стоит на очень удобном месте», — вздохнул Пассер. «Но удобном 1000 лет назад. А с тех пор море около него обомлело и заболотилось. Конноры дикарей там проходят, а вот наши корабли, даже легкие или бурны, нет. Дер-Гадар не сразу стал болотной крепостью. Потому что, ну, кто вообще решил бы строить крепость на болотах?» «И, как показывает разведка, варвары как раз в нее и набились сейчас». Морпех посмотрел на аэрофотоснимки. «Ситуация, конечно. Получается, и наш дредноут не пройдет. А вот сей могучий корабль как раз может и пройти», — без тени сарказма заявил Пассер. «У вас же осадка примерно в 3 фута. А у наших либурн почти 5, можно на мель сесть. Или топляк поймать». «А тут стали. Не так страшно», — понял Воробьев. Оба морпеха понимающе покивали. «Нет, в целом-то идея неплохая», — сказала Эйра, рассматривая карту. «Сейчас около Дер-Гадара где-то навскидку 500 конноров. Это где-то 1500-2000 копий. Больше банд такого размера поблизости не обнаружено, так что почему бы не ударить по болотной крепости?» Жрица достала двусторонний красно-синий карандаш и начала делать быстрые пометки, сопровождая их короткими комментариями. 3 имперских крепостей тогда не было, но во времена Второй Республики левобережье Магны и половина Дальнего берега было населено лояльными Навариму племенами. Причем не только кочевниками, но и землепашцами. Так что, кроме причала к Дер-Гадару, вела довольно приличная дорога. Не первоклассный имперский тракт, конечно, но вполне пристойно даже по нынешним меркам. «Ага. Вот это остатки предмостного укрепления, а вот примерно здесь...» Проходил и сам мост, хороший такой, каменный. Так что вблизи берега лучше не идти. Там наверняка все дно в обломках того моста. Севера тоже не вариант. Там и раньше были скалы, а уж после того магического удара... А что за магический удар? Несколько оторопело спросил Пассер. «Вы же не думаете, Центурион, что крепость 1-го класса могла взять толпа варваров?» Усмехнулась Эйра. «Там были и темные, и с несколько десятков орочих магнусов Западного и Южного Союзов. Битва была отчаянной, так что расформирование 29-го легиона хоть и было законно, но совершенно несправедливо». Жрица сделала еще несколько пометок. «Били ландшафтными заклятиями, сильно били, много. Варвары пытались осушить землю и поднимать дно, и лишь спровоцировали появление болот. Имперцы дно опускали, пытаясь держать фарватер для морского снабжения, но нарушили течение водных потоков и лишь усугубили заболачивание. Вот здесь был основной форт, здесь второй. Все это окружала стена. Ну, она всяко уже обрушилась. Здесь был причал, тут и тут могут быть остатки брикватора». «А вы многое знаете, госпожа?» — удивленно произнес Центурион. «Я и половины всего этого даже не слышал раньше». «Ну а как иначе?» — пожала плечами Эйра. «Адепты Эмрис участвовали в той битве. На стороне Империи, разумеется». «И вы тоже почтенная?» «Вот уж нет», — рассмеяла жрица. «Я все-таки не настолько стара, но информация верная, можете мне доверять». «Тогда что получается?» Воробьев тоже взял карандаш. «Вариант для атаки у нас только один — в лоб Запада». «Собственно, и варвары с той же стороны скучены», — заметил Пассер. «В принципе, неплохо. Если все так, как вы сказали, уважаемая жрица, то диким будет некуда деваться». «Кроме как руин крепости», — кивнул морпех. «Это нас устроит». «Ну, не совсем», — вставила Эйра. «По-хорошему, нас бы устроило, чтобы в Дер-Гадар стянулось побольше противников. В идеале вообще все». «Есть идея», — деловито поинтересовался Воробьев. «Лучше», — улыбнула жрица. «Есть план». План, естественно, потребовал времени и подготовки. Собственно, как и любой нормальный план. Подождали, пока вниз по течению придут еще несколько грузовых имперских кораблей с припасами из Китежа. Припасы были самые типичные. Топливо и боеприпасы, а едой и водой снабжали имперцы. А в это же время Эйра сначала разыскала несколько условно-нейтральных купцов. Как ни странно, но такие были. Были, есть и будут в любом конфликте. Умудряются дела вести и с одной стороны, и с другой, и никогда не остаются в накладе. В конце концов, даже те же обмены пленниками проще всего организовывать именно через третьих нейтральных лиц. Впрочем, сейчас жрицу Эмрис интересовал не обмен пленных и даже не торговля, а нечто совсем иное. Эйре требовалось пустить слухи. Кое-что купить и шепнуть словечко то тут, то там, разместить пару заказов, заплатить наемникам. Все-таки пограничный портовый город, в таких всегда полным-полно шпионов. Хотя даже не шпионов, а просто хватких и многовекторных личностей, которые за монету-другую всегда готовы поделиться со знакомыми информацией. Возможно, малозначительное, а возможно, совсем наоборот. Эйра взяла старую легенду о потерянной Аквилле, орле 29-го легиона, и немного ее реанимировала. Что вот, дескать, нашлись новые сведения в хрониках, где именно спрятали Аквиллу перед разрушением крепости, а заодно всю легионную казну. Все это она вбросила через нейтральных скифских купцов и принялась ждать результатов. На взгляд капитана Воробьева вброс был шит белыми нитками и откровенно примитивен, однако циничность жителей Земли 21 века была все-таки слишком велика. Морпех бы на такое не клюнул, а вот варвары — вполне. И клюнули, и заглотили наживку по самый поплавок. И в этом даже не было ничего удивительного. Особенно на фоне череды тяжелых поражений, а главное — отсутствие хоть сколько-нибудь приличной добычи. Все-таки банды варварских налетчиков — это нерегулярная армия. Им нельзя так просто взять и поставить приказ захватить стратегическую позицию. Они стараются захватить то, где можно поживиться хорошей добычей. А кого тут было грабить? Да, флот Южной Орды прорвался до Дериды, но и только. Сам порт они не взяли и дальше продвинуться не смогли. Грабить рыбацкие деревеньки смысла не было. Варвары, так сказать, кровопролитие должны были учинять, а не чижиков кушать. Ну, еще, конечно, оставалась Скифия. Но она, вообще-то, во-первых, не считалась частью Нового Рима, а во-вторых, была мало того, что нейтральной, так и единственной, кроме империи, обладала портами на северном берегу Герканского моря. Терять последние базы снабжения припасами и сбыта трофеев, ссорясь с их владельцами, было бы для Южной Орды не самым разумным решением. И это еще мягко говоря. К удивлению капитана Воробьева, план Эйры сработал быстро и четко, как швейцарские часы. Во всяком случае, авиаразведка с БПЛА показывала, что к Дергадару стянулось немалое количество варваров, которые в данный момент усиленно копошились в руинах крепости. Неожиданным даже для самой Эйры последствием стало то, что и на имперской стороне слухи об Аквилле и легионной казне вызвали бурление. И из чисто локальной легионной байки, позабытой в народе, о ней снова вспомнили. В пунктах вербовки на службы в Дериде стало многолюдно. Потянулись и отставники с наемниками. Что характерно, большую часть влекла отнюдь не денежная сторона, а престиж от возвращения легионной Аквиллы. Ради такого дела даже наемники были согласны разнообразия ради не требовать денег, прекрасно представляя, что забытыми после такого подвига не останутся и без выгодной работы сидеть не будут. Не успел Гай Пассеры глазом моргнуть, как его две центурии разрослись до двух полнокровных когорт, а еще имелась отдельная вспомогательная центурия из отставников. Впрочем, центурион такому был только рад, хотя головной боли у него и прибавилось. Однако, если сейчас он был, можно сказать, временным трибуном, то после окончания операции, успешного окончания операции, нужно отметить, он, скорее всего, стал бы уже полноправным трибуном. Для неполных 25 лет карьерный рост более чем впечатляющий. Так что Пассер, не жалея глотки и кулаков, за имеющиеся у него дни старался хоть чему-то научить новобранцев. Благо, что многие из них и так знали, с какого конца за меч браться, и в небольшом строю биться могли, а большего пока и не требовалось. Центурион вообще рассчитывал, что львиную долю работы сделают инвириди, а его бойцам не придется биться каждому против десятерых. А против двух-трех, Это нормальный расклад, можно даже сказать привычный. Спустя неделю небольшая эскадра, выждав тихую и спокойную погоду, выдвинулась к Дергадару. Бронекатер, три плавающих транспортера, две самоходки вплавь своим ходом и полтора десятка небольших торговых посудин, которые были реквизированы у местных купцов. Те, конечно, повозмущались, но решили, что риск потерять корабли не столь весом, как постоянно растущие убытки от остановки торговли. Причем флотилия двигалась еще и под прикрытием тумана, который непрерывно колдовала Эйра. Однако сходу атаковать соединенный отряд не стал, а сначала разместился на островах в нескольких милях от болотной крепости. Еще несколько дней жрице потребовалось для окончательной подготовки, которая заключалась в том, что Эйра натуральным образом камлала, вызывая дождь. Причем не абы какой, а мощный, чтобы ливень стеной, чтобы молнии гром. Зачем, если можно атаковать и без особых затей? Сначала артподготовка, потом налет бронекатера и огонь из всех стволов на прямой наводке. В логике Воробьеву было не отказать. Но Эйра объяснила, что их дредноут уже достаточно известен на Герканском море, и как только их обнаружат, то варвары начнут бежать. И что неприятно, побегут они в разные стороны, а их вовсе не для этого тут собирали. К Дергадару вышли на рассвете под прикрытием пелены дождя. Туманная дымка стелилась над водой, поросшим тростником мелководьем и островом, на котором виднелись руины крепости. Разрушенные и обожженные драконьим пламенем остатки башен и стен торчали, будто пеньки гнилых зубов в пасти мертвого великана. У развалин каменных пирсов теснились десятки разномастных варварских суденышек, без всякого порядка и системы. Именно по ним и пришелся первый удар. Бронекатер выпустил первый залп неуправляемых ракет почти с предельной дистанции, с 9 километров. 17 дымовых снарядов легли кучно, по ближнему краю скучившихся кораблей. Казалось бы, какой толк стрелять не осколочно-фугасными, а дымовыми ракетами? Но это если не знать, что стандартной начинкой снаряда М-14Д был печально известный белый фосфор. Деревянные посудины варваров вспыхнули моментально, не спасла даже морось и недавно прошедший дождь. Падающие с неба огненно-белые снежинки с легкостью прожигали корабли насквозь, не делая особой разницы между деревом и человеческой плотью. Среди находившихся на коннорах варваров моментально воцарилась паника. Атака стала для них полной неожиданностью. Караульная служба у них была поставлена откровенно погано. Никаких дозорных кораблей на открытой воде они не держали, да и воздушную разведку не вели. На что вообще рассчитывала Южная Орда при такой, с позволения сказать, организации? Естественно, на внезапность и наглость. Расчет из приданных легионеров оперативно перезарядил пусковую установку, после чего бронекатер выпустил еще 17 снарядов, которые усилили хаос и разрушение. Впереди все полыхало. К тому же варварские конноры начали быстро уходить на дно. Белый фосфор не только прожигал корабли, но и прожигал их от палубы до дна. Бронекатер неуклонно пер вперед. Позади него шли две самоходки и три транспорта, сейчас под завязку груженные имперской пехотой. А еще через пару часов должны были подойти основные силы новоримлян. Дистанция между шмелем и передовыми кораблями варваров сократилась почти до километра, и бронекатер успел дать еще один залп почти по прямой наводке. На этот раз осколочно-фугасными. Взрывы неуправляемых реактивных снарядов выбили настоящую просеку в рядах горящих варварских посудин. Шмель начал бить из главного калибра. Не самые мощные трехдюймовые снаряды, тем не менее, разносили конноры буквально с одного выстрела. Бронекатер, будто ледокол, проломил путь среди хаоса горящих обломков кораблей. Время от времени била пушка, длинными очередями полосовал туман спаренный с ней пулемет. Идущие следом ПТСы и ноны тоже вели огонь из пулеметов. Неприцельный, но тут особо целиться и не требовалось. Врагов кругом было полным-полно. Надо отдать должное варварам. К моменту, когда транспорты и самоходки достигли берега, их встречал какой-никакой, а ощетинившийся копьями строй. Наверняка были и лучники с прачниками и метателями дротиков, что представляли существенную угрозу для танкового десанта на нонах и в открытых кузовах ПТСов. Впрочем, собравшись в строй, до полутысячи варваров лишь обрекли себя на быструю смерть. За каждым отдельным врагом никто бы не стал охотиться, а вот врезать по толпе из пулемета — это запросто. Собственно, все так и произошло. Пулеметчики ударили в 5 стволов с полукилометра, 2 ПКТ на башенках-самоходах и 3 крупнокалиберных корда, установленных на кабине плавающих транспортеров. По рядам варваров будто бы прошла исполинская коса. В считанные секунды погибли десятки, а сотни оказались ранены. ПТС и ИНОНы достигли берега и высадили десант морпехов, но дальше не пошли, опасаясь завязнуть в болотистой почве. 1,5 сотни имперцев при поддержке 2 десятков российских бойцов двинулись к руинам крепости. Самоходки задрали стволы и начали бить минами по навесной траектории, поражая тех противников, что прятались внутри остатков стен Дергадара. Шмель тем временем бросил якорь и вел методичный обстрел. Из пушки по крепости, из парки КПВТ по все еще полыхающим варварским кораблям. Соединенный отряд дошел почти до самих стен, которые даже спустя 1000 лет возвышались на добрый 10 футов над землей. Имперцев и федералов встретили стрелами и дротиками, так что атакующие вынуждены были встать в оборону. У новоримских морпехов не было больших пехотных скутумов. Они обходились небольшими круглыми щитами, удобными в абордажных схватках, но даже они давали какую-никакую защиту. Воодушевившись, варвары попытались устроить контратаку, но натолкнулись на сплошной шквал огня. Морпехи для пущего эффекта еще и стреляли трассирующими пулями, что заставило ордынцев решить, что по ним бьет боевой магией, причем не 1 десяток магов. Что, в общем-то, было не так уж и далеко от истины. Идею с трассерами предложила Эйра, заметив, что огнестрельное оружие землян работает великолепно, но психологический эффект для незнакомых с принципом его действия не всегда очевиден. А так, благодаря, так сказать, разноцветной иллюминации, враг сразу понял, что по нему лупят мощными заклятиями. Когда спустя 2 часа на кораблях подошли еще 1000 легионеров, все было уже фактически кончено. Ошарашенные напором и мощью атаки варвары были частью перебиты, частью сбежали с острова Дергадара. Точнее, попытались это сделать, но далеко ли убежишь по заболоченной местности? Особенно, когда бежишь, почти не разбирая дороги. Так что немало варваров погибло не от пули осколков, а просто утонуло в зыбких топях вокруг болотной крепости. Так что прибывшее подкрепление имперцев узрело поистине апокалиптический пейзаж. Восходящее солнце пробивалось сквозь тающую дымку тумана, где-то еще догорали остатки варварских кнорров, а поверхность воды была усеяна обломками кораблей и множеством мертвых тел. И запах. Всюду висел тяжелый запах гари и крови, смешивающийся с традиционным вязким запахом гниющих растений и застоялой воды. Впрочем, обходящий свежезавоеванную территорию Центурион Пассер имел просто превосходное настроение, которое ничто не могло омрачить. Какой-то там запах в особенности. Разгром варваров сокрушительный. Тела еще считают, но еще утром в Дергадаре было никак не меньше 5000 варваров. Убитых много, раненых, на удивление, куда меньше. Очень уж оружие Инвириди оказалось эффективным. И даже имелось около 1000 пленных, самых нерасторопных или трусливых, или же наоборот, самых разумных среди варваров. Но их допросом можно заняться и чуть позже, да. Трофеи собираются и подсчитываются, союзники пополняют запасы своей колдовской снасти и занимают оборону, собственные потери в сражении... Да нет их, считай. 2 десятка легкораненых — это, считай, ерунда, а не потери. Особенно при таком-то соотношении сил. Пассер не был особо суеверным и удачу спугнуть не боялся, так что имел все основания полагать, что день начинается очень даже хорошо. Но вряд ли, конечно, будет еще лучше. «Эй, Центурион!» — неожиданно окрикнули его. Легионер повернулся на голос и увидел Эйру, стоящую около обломка валуна выше ее самой. За спиной жрицы висел магострел, чей клинок был наспех протерт от крови врагов. Несмотря на свой статус советницы и неформального лидера экспедиции, Эйра лично поучаствовала в бою. «Госпожа!» — чуть склонил голову Пассер. В империи еще не отменили правило, что легион, потерявший свою аквиллу, расформировывается. «Нет, почтенная», — с легким недоумением ответил Центурион. «Это правило было, есть и будет действовать, пока существуют легионы. В этом мире или ином». «А что насчет правила, что легионер, вернувший аквиллу, становится легатом возрожденного легиона?» «Насколько помню, такого никогда не случалось, хотя легенды и существуют». Пассер все еще не особо понимал, куда клонит жрица Эмрис. «Мне вот тоже было любопытно, работает это неписанное правило или нет», — заявила Эйра. Подперла плечом стоящий рядом валун, поднатужилась и сдвинула его с места. Присела, поковырялась в земле, отбрасывая какие-то лохмотья и куски почти полностью сгнившей древесины. Пассер увидел золотистый блеск. Пассер протер глаза, не особо веря тому, что они ему показывают. Пассер, словно последняя деревенщина, открыл рот. «Ну, скоро узнаем. Все когда-нибудь бывает в первый раз», — усмехнулась Эйра, доставая из земли золотистую фигурку орла, легионную аквиллу.